Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Время сверху и время снизу. У нас может возникнуть логический вопрос. Почему же сам Ари, а затем и Иуда Ашлаг, не сказали нам открытым текстом, что Йешуа – освободитель Машиах? Почему я должен был это сказать первым через Кабалу? Вытащить в мир этот секрет. Это очень непростой вопрос. И очень непросто дать на него ответ. Конечно же, и Ари, и Йехуда Ашлаг это прекрасно знали. А после них этого уже никто не знал. Но почему же они все-таки не раскрыли это открытым текстом? Время теперь, конечно, пришло. Мы же говорили, что Йешуа опустил в этот мир завет по духу. Но это не значит, что человечество было готово к его принятию. Стол уже был накрыт, а гостей не было, как говорил нам сам Йешуа в своей притче. То же самое видел и Ари, и Йехуда Ашлаг. Ведь Ари не разрешил своему особому ученику, Раби Хаим Виталию, опубликовать Эц Хаим. Другие вещи, да, но Эц Хаим нельзя было. Почему нельзя было? Ари кого-то боялся? Или, например, Йехуда Ашлаг? Конечно же, нет. Никто не был еще готов, поэтому она была сокрыта. И он не разрешил ее обнародовать. То же самое и Йехуда Ашлаг. Он сокрыл эту тему в отдельной части ТЭС, и ее все обходят. Потому что не было того, кто мог бы ее раскрыть, ибо не пришло время, иначе чем то, что дается через меня. Не через Михаила Портнара, человека с таким именем, а через мою душу. Что-то есть в ней такое, почему именно на меня возложили это задание. Я уже говорил во многих местах, что Ари нашептал мне по духу, чтобы я раскрыл Кабалу этому поколению, дословно, чтобы я ее взломал, чтобы я взломал замки ее тысячелетних сокрытий, и пояснил Кабалу языком, доступным каждому, кто пожелает получить от нее свое индивидуальное освобождение. Но, как можно сказать, возразишь ты, что время раскрытия освободительной силы Йешуа пришло только сейчас, а не ранее? Ведь Йешуа пришел в наш мир 2000 лет назад. Значит, уже тогда должно было настать время его прихода и раскрытия миру, народу Израиля, а затем через него и всему остальному человечеству. Дело в том, что всегда есть два времени. Время сверху и время снизу. Поясняю. Когда сверху считает, что настало время раскрыть миру какую-то тайну Творца, мироздания, то это спускается вниз и дается человечеству. И вот в таком случае есть две возможности. Человечество уже готово к получению этого раскрытия или же нет. Если нет, то это раскрытие сверху называется дар, подарок. Ведь человечество не может еще принять эти высшие постижения так, чтобы руководствоваться ими по назначению. А поэтому получают такой дар и, собственно говоря, не знают, что с ним делать, как с ним обращаться так, чтобы помогло. Это как в событии дарования Торы. Сверху она уже была дана народу Израиля, а снизу они не были готовы к ее получению вовнутрь себя, а с тех пор только играются с Торой, как ребенок. не знающий свойства и предназначения подаренной ему игрушки. То же самое было с приходом Йешуа в наш мир 2000 лет тому назад. Учение о Царстве Небесном – это дар свыше. Ведь Отец послал Своего Сына, чтобы духовно, раз и навсегда, вызволить Свой народ из темницы нечистых сил. А вместо этого избранный Творцом народ предал его на посмешение, на посмешище и убиение в руки самих нечистых сил, ибо не знали предназначения этого дара. Их время еще не пришло. Но ведь нам известно, что ничего не дается сверху, на что бы не было запроса снизу. Правильно? Но бывают особые структурные раскрытия человечеству свыше, на которые нет запроса снизу. Ведь замысел творения привести его к полному совершенству по принципу «Творец совершенен, и его деяния совершенны». И вот тогда, в такие моменты, возбуждение, пробуждение приходит свыше, дабы дать толчок человечеству к дальнейшему прогрессу, к его заветной цели. Таким пробуждением свыше и было явление Йешуа в наш мир, тогда, 2000 лет назад. Время свыше настало. А тот факт, что его народ тогда и после не принял его, это уже относится к времени низшего, времени, которое еще не пришло в сознание человечества. А тот Иисус Христос, которого как догму приняли христиане, это только продукт весьма смутных религиозных представлений о нем, которые совершенно не означают, что для них, христиан, это время уже настало и снизу. Как сказал великий пророк Исаий: «Сторож, Ашем, отвечает: пришло утро, и все еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Пришло утро, пришло время духовного пробуждения, и все еще ночь. А снизу все еще спят, не могут никак проснуться от материальных представлений, заповедей руками и ногами. Другими словами, будильник зазвенел, а спящий ударил по нему кулаком и продолжает спать. Вот так же обстоит дело и с раскрытием феномена Йешуа народу, человеку в нашем мире с его природой и желанием получать только ради себя. Он продолжал спать до нашего времени, и вот теперь пришло время и внизу пробудиться от глубокого материального сна к утру, к духовному, к истине, к совершенству. Конечно же, в каждом поколении были единицы, для которых время пробуждения снизу настало ранее. Были и также, которые сразу же откликнулись на сигналы свыше, и для них время снизу совпало со временем свыше. И вот встали тут же по звонку будильника. Некоторые другие, услышав звонок, сначала поерзали, понижились, но потом все-таки поднялись. То есть поюрзали и понежились, но потом все-таки поднялись. Но почему же так мучительно долго тянется пробуждение подавляющей части человечества к духовному? Ведь что стоит для Творца сразу же? Что стоит для Творца сразу же одним махом дать человеку и всему человечеству понять, что настало время пробуждения. Вот и в этом-то и состоит величие царя царей, всех царей, над всеми и всякими царьками нашего мира. Последние издают указы, директивы в удобное для них время, а внизу их подданные обязаны их тут же бескорыстно выполнять. А Творец, Мелех, Лахей, Хамлахим, Хамлахим, царь царей, всех царей, он зовется Рахамим, милосерден, Ханун, милостив, Эрех, Апаим, долготерпеливый. Ведь нет насилия в духовном, нет в духовном насилия свыше.